Вот ты намекаешь, что разочаровался, де. В чем? В работе? Допускаю. Какие там, дьявол, чары, тапочки шить или боты клеить? Но допускаю еще и другое. Кем бы Потапов ни работал, хоть космонавтом, хоть артистом, кем угодно, все равно бы разочаровался рано или поздно, потому что не в работе печаль, а в образе жизни. Разве не так? Работа на фабрике опротивила. Раз. В семье меня терпит всего лишь. Два. Терпит потому, как содержу, кормилец, видите ли. Хотя кого содержу? Все уже оперились, самостоятельно клюют. И живу я, Гриша, в себе, как в одиночной камере тюремной. Послушай, Вань, я с тобой вот о чем поговорить хочу, только ты не обижайся, как с самим собой буду разговаривать. Вот мы на фабрике работаем. Обувку для людей точаем. Иногда хорошо, сносно, чаще скверно. И ни я, ни ты, никто другой на фабрике понятия не имеет, кого мы в свои баретки обуваем. Кто конкретно имя рек влезает в наши сапоги или башмаки? Поток, навал, не изделие, продукция. А раньше-то сапожника за художника почитали. Не понимаю тебя, Гриша, индивидуальный пошив в доме быта. И двери в этом доме целы. Толпа их так и не сломала, на приступ не пошла. Толпа государственную обувь таскает. Приучили за годы индустриализации. Вот-вот, толпа. Откровенно говоришь, как думаешь. Работаем на толпу, на нечто неопределенное, умозрительное. И пользу приносим такую же, символическую. Не живую ногу обуваем, а трафарет, колодку. Скажи, Ваня, кого ты обул самолично, помимо своих домашних? Чье желание исполнил, кому конкретно угодил? Есть хоть одно письмо благодарственное тебе лично, за пошитые тобой, твоими, вот этими руками, сапожки или тапочки на худой конец? Ты о чем, голубчик Гриша? Я администратор, я не мастер. О том, о конкретном, Ваня, добре, о непосредственной пользе. Скажи, а хочется пошить? Ну, хоть иногда, хоть во сне. Тоска по мастерству имеется? Ах, вон-то о чем. Такой тоски, Гриша, не наблюдается. Изжита она во мне. Из циркулярина, из директивина, выражаясь языком современных поэтов. Я бюрократ, Гриша. Знаком тебе такая профессия? Профессия, не требующая от ее владельца ни мастерства, ни заинтересованности, ни любви к опекаемому производственному процессу. В нашем случае к пошиву обуви. Потому что у нас, Гриша, именно производство, процесс, поток, добыча, как говорят шахтеры. Они в стране угля, мы обуток поболе. Всякую из почти 300 миллионов ножку не измеришь, не приласкаешь. Вот. А необходимо приласкать. Туфельку, сапожок, башмак так приласкать, чтобы ласка эта через наше изделие передалась неведомой ноге, как песня по проводам и бизонах. Ну ты даешь, Азаруев. Чуть ли не стихами о ботинках. Конкретного человека позабыли, вот беда. Личность неповторимую заслонили транспарантами с надписями. Абстрактного человека представляем и уважаем, речь о нем произносим. А конкретного разве что с орденом поздравить или с ордером на квартиру. Про размер его ноги необходимо знать, вот. Это я символически, понятное дело. Про мозоли на этой ноге. Не говоря уж о размерах его личности, нравственном воздухе, которым он питает свой мозг. А ведь и об этом говорить придется рано или поздно. Сапоги не только руками шьют, но и настроением. Забыли друг друга. В отдельных квартирах. А идея-то наша — весь мир счастливым сделать. Отсюда и одиночество.